«Да, он всемогущ», — проговорила она задумчиво, утыкаясь носом в его плечо. «Он все ведает и все знает. Ты прав, наверное, это его воля. Мы слишком малы, чтобы противиться ей». Вех поцеловал ее. Ох, как ему не хотелось расставаться с этой девочкой. Рядом с ней он начинал ощущать себя совсем молодым, пареньком без усом, безмятежным, счастливым. Он забывал все горе, через которое прошел, все походы и раны, лютое остервенение сердца и тоску степных ночей, походных становищ, будто и не было всего этого, будто он юношей заснул на крутом берегу Днепра, а проснулся тут, у Дуная, рядом с ней. «Присядем?» — предложил он. «Нет». Она дернула его за рукав, но он не сдвинулся с места. Он ничего не понимал, что она задумала, почему она его пытается увлечь куда-то от этого славного дуба, от его покровителя и защитника, с которым ничего не страшно, даже здесь, на ромейской земле. Он поймал себя на мысли. Да, теперь это была не болгарская. Теперь это была ромейская земля. «Пойдем». Она дернула сильнее, и он устремился за ней. Она почти бежала, не выпуская рукава его рубахи из своей руки, и ничего не говорила, лишь дышала тяжело и прерывисто. Остановились они среди кустов у самой воды, и Снежана заглянула ему в глаза. «Все, что было с нами, это грех», — сказала она проникновенно, с истовой верой. «Большой грех, но Дунай выше всех грехов, он выше всего, кроме Всевышнего. Его струи очистят нас от всего недоброго. Они смоют с нас грязь, все дурное и лишнее, и мы выйдем из его вод очищенными, прощенными. Да, это так, Вех, это правда. Пойдем». И он все понял. Он неторопливо разделся. Но сначала он огляделся вокруг. Не таится ли где враг? Не грозит ли невидимая опасность? Кусты скрывали их от глаз любопытных и недоброжелателей. Да и все же мир заключен был. Вех снял меч с пояса, положил его на траву. «Это будет последним всплеском нашего счастья», — сказала Снежана. «Ты ведь еще любишь меня?» «Да», — ответил Вех, — «и всегда буду любить». Она бросила смятое платье на меч, прижала руки к груди и сказала с болью в голосе: «Нет, Вех, не надо всегда. Забудь про меня. Забудь сразу, как мы только расстанемся. Я хочу, чтобы память твоя омылась в водах Дуная, чтобы ты забыл про меня, чтобы тебя не мучили потом воспоминания. Ладно?» Он не ответил. «Бери же меня», — прошептала она и опустила веки. Вех поднял ее на руки, обнаженную, стройную, нежно прильнувшую к нему, и пошел к воде. Та была невероятно чиста, ее прозрачность даже отпугивала. Казалось, это не вода, а само опрокинутое небо принимает их в свое лоно. Вех сделал первый шаг, он почти не ощутил прохлады, шаловливые струйки еле коснулись кожи, и Вех пошел дальше. Он видел все, чуть покачивающиеся зеленые мохнатые водоросли, стайки полупрозрачных суетливых мальков, крупную гальку и искрящийся мелкий почти белый песок, по которому волнами гуляли светлые блики. «Как там хорошо!» — простонала Снежана. И Вех испугался. Не решила ли она остаться в глубинах Дуная, среди этих рыбок и бликов навсегда? Ведь она совсем девочка. Для нее расставание несравненно тягостнее, горше, чем для него. Для нее это первая любовь, самая сильная и самая печальная. От прилива нежной и острой боли он прижал ее к себе, и она поняла его мысли, улыбнулась. «Нет», — прошептала она, еле шевеля губами, — «не бойся за меня, я никогда не пойду на это, и Иисус не разрешает нам самовольно уходить из жизни. Да, какие бы ни выпали невзгоды на долю смертного, его удел терпеть и благодарить Бога за то, благодарить, что не самое худшее ему не спаслал, ведь всегда есть что-то худшее, верно?» «Не знаю», — ответил Вех, но тут же поправился. «Все будет хорошо, Снежка. Может, ты передумала? Может, ты пойдешь с нами?» «Нет», — ответила она. И по ее ответу, по ее решимости, Вех понял. Она останется. Уговоры бесполезны. Да и какие там уговоры? Они давно все решили. Он зашел еще глубже, по грудь, опустил ее в воду, и она вздрогнула то ли от холода, то ли еще от чего, и прижалась к нему. «Дунай нас очистит», — прошептала она, уперлась руками в его бугристые плечи с двумя поперечными шрамами на левом, следами хазарского меча. Уперлась, поднялась выше, сдавила его бедра ногами и чуть отстранилась. Ее груди всплыли двумя шарами, коснулись его груди, губы Снежаны раскрылись томно, в ожидании поцелуя, а веки, наоборот, опустились, почти прикрыв глаза. Она была невесома в прозрачной и теплой воде, и Веху она показалась воистину неземным созданием, не для него предназначенным, не для него и не для прочих смертных, а для того незримого и далекого, которого она любила больше, сильнее, чем живущих на земле. «Мне хорошо с тобой», — сказала она, — «хорошо, как никогда раньше не бывало. Это просто блаженство чуда. Это он нам даровал чудо, понимаешь? Он. Значит, он нас простил. Значит, мы не грешники больше. Мы его дети, его агнцы. Он с нами». Вех улыбнулся и поцеловал поочередно в каждую грудь, покоящуюся на воде, и прижался к ней. «Ты богохульствуешь», — произнес он полушутя, ведь он знал от священнослужителей грозного и милостивого бога, пытавшихся обратить свою веру многих из русских воев, что у них не принято путать бога в дела плоти. «Ты сама язычница». Снежана не поняла его шутки. Она ответила страстно, нетерпимо, с истовостью. «Нет, если Бог с кем-то, то он всегда с ним, всегда и во всем». «Хорошо, хорошо», — согласился Вех. «Ты права. Наша любовь освящена богами. Там, у Перуного дуба, ее благословил мой Бог, а здесь, в Дунае, твой».